Темнота начала медленно отступать, открывая мне доступ к внешнему миру. Открываю глаза, вижу знакомый высокий потолок Лас-Начес. Поворачиваю голову, вижу каких-то странных пустых, которые с различными непонятными устройствами попытались тыкать в меня. Легко пнул ближайшего, попытался сесть. Удалось это почти с третьего раза, голова гудела как с перепою. Хотя с каждой секундой зрение восстанавливалось и уже через 30 секунд головокружение прекратилось. Пустые, наверное, это с исследовательского отдела, загомонили и выбежали с комнаты. Слыша, как один из них сказал, нужно сказать Айзенсами. Именно на этом моменте сознание пришло в норму, рассказав, кто я, что я и где собственно нахожусь. Если учесть, что Айзен придет через минуту-две, хотя не уверен, придет ли лично, надо хоть как-то прийти в себя. Попытка встать увенчалась успехом с первого раза. Первое ощущение – я стал выше, не намного, правда, а на несколько сантиметров. Машинально пытаясь поправить свой шарфик, с удивлением и радостью заметил, что он переместился на левую руку, плотно наподобие бинтов обмотав ее. Вторая мысль, это шиза по-любому, озарила мое, еще немного затуманенное сознание. Кем я стал, что могу, как я выгляжу? Глава 29. Целых 3 секунды рассматривал руку с радостью и гордостью за свою правильную эволюцию. Рука правильной формы с 5 пальцами, зеленоватый цвет почти сошел, оставив лишь слабую тень. Ногти правильной формы, и уж спасибо за то, что не звериные, а человеческие. Продолжая разглядывать себя, перешел на тело. ХМ, прикольно, грудь практически вся перебинтована черными полосками рейцу, хотя есть небольшие прорехи, оголяющие тело. Взгляд опустился ниже, наконец-то я не бесполый. Я хочу всех красивых девушек пустых и не только обрадовать своим появлением. Блин, даже камень с души упал. Как хорошо на свете жить, ура. Осмотр дальше показал, что на мне прикольные длинные шорты, практически штаны из той же материи, что и на груди. Блин, обидно, мои ноги без какой-либо обувки, голые, даже носков не выдали, печально. На правой руке, на мизинце было надето, кто надел то, тонкое, костяное колечко без всяких надписей и гравировок. Это, конечно, странно, но скорее всего эта эволюция постаралась. И насколько я помню, кольцо на мизинце — это не повод к беспокойству. Маска, дебил, маску смотри, а проснулась моя шиза, хотя совет достаточно толковый и своевременный. Поднимаю руку, ощупываю лицо. Моя маска, закрывающая нижнюю часть лица, так и осталась практически прежней, эволюция изменила только саму структуру маски, сделав ее более плотной. Волосы так и остались на прежнем уровне, а поймав кончик волос, удостоверился, что хоть цвет поменялся с серого на черный. И то радость, а то меня этот серый цвет не то, чтобы задолбал, а просто надоел. Дальнейшее ощупывание головы показало, что даже моя костяная заколка на голове сместилась немного в сторону, открыв левое ухо. Не выдержал, сразу почесал мое любимое ушко. Красота, да и только. В волосах также были вплетены, уже не 2 цепочки, как раньше, а целых 3. ХМ, что-то я не пойму, зачем они мне, в виде украшений, соблазнять девушек, или это мощное боевое оружие массового поражения? ХМ, сразу и не заметил, на правом запястье были намотаны бинты, более плотно образуясь в своеобразный напульсник. А правая рука вообще оголена, бинты из рейцу окутывали мое тело, начиная только с предплечья. Это почему же так? Я чувствую, что мое иеро хоть и возросло существенно, но состязаться я все же не смогу с более-менее сильными арранкерами. 2 моих, надеюсь, они все же еще мои, узла в виде сферы, все так же не хотели отзываться на все мои усилия. И опять, я не могу даже маленького кусочка рейцу оторвать от этих сфер. Меня это начинает немного напрягать. Еще бы, 2 странные, непонятного назначения штуковины в теле, кого хочешь, сделают немного нервным. А вдруг это злокачественные опухоли, и я скоро умру? Хотя я это загнул. Конечно, я-то уже арранкер, один из самых смертоносных обитателей Уэйкомунда, опасный убийцо. Странно, и где мои данные от админа Уэйкомунда? Не понял, я зачем страдал все это время? Ну, блин, раньше все приходило вовремя без всяких задержек. По идее, я должен сейчас обладать хоть какой-то информацией. У внутреннего хомяка на глазах набухли большие слезы, и он все твердил: мы уже арранкеры, мы арранкеры, где мои плюшки, конфеты и суперсила? Ладно, буду ждать, может, глюк случился и все придет позже. Ту мысль, что может вообще ничего не прийти, хомяк сходу обрубил, заявив: «Там, наверное, столько разных вкусностей, что нужно время, чтобы подготовить и сложить в корзину». Тьфу, в голову. Так и только так. Встаю. Вау, я уже достаточно твердо стою на полу. Осматриваю все эти провода, здоровые мониторы, кучу коробок, которые забыли в спешке эти пустые с исследовательского отдела. Ну-с, проверим свои сенсорные силы. Привычно, уже в который раз поворачиваюсь на 360 градусов вокруг себя. Сенсор засекает более 4 десятков очень сильных душ и около сотни различных пустых с примерным уровнем адиукоса. А, вот еще появилась одна сущность с громадным запасом рейцу и ничего не имеющая общего с рейцу пустых. И в данный момент Эйзинто, что это он, у меня нет сомнений, направляется в мою сторону. Быстро осматриваю свою кушетку, на которой провел неизвестно сколько времени, замечаю, что в самом углу лежит стандартная, белая хакамаа ранкеров. Легко и быстро одеваю ее, сшита она как по мне, полностью повторяя все изгибы тела. Не понял, когда с меня успели снять мерку. Ага, так и знал, что я уникальная зверушка. Пришел я к этой мысли незатейливо, осмотрев тело, так и не найдя дыру пустого. Ладно, если учесть то, что в аниме не было принято спрашивать: «Эй, ты, где у тебя собственно дыра?» Сел на край этой каменной кровати, начал усиленно изображать умирающего лебедя. Тренировка для театра одного зрителя, Айзена. А, то с этого маньяка станется меня послать в какую-нибудь дыру. Подумает проверить мои навыки и присвоить мне номер из пада, или того хуже, выгнать меня с лаз на чес как мусор. А сейчас я могу отмазаться тем, что я только пришел в себя и не готов к разного рода проверкам. Хм, хомяк вообще расслабился или что? Хомяк на это все отреагировал бурно и неадекватно, типа чего надо, тут и так мало плюшек обвалилось. Меч. Я спрашиваю, где мой меч? Хомяк в шоке и небольшие слезинки на глазах, начиная набухать и готовы превратиться в полноценную реку. Тем временем Шиза недалеко ушла от хомяка и нервно сипит где-то на задворках разума. Я аж подпрыгнул, начинаю нервно осматривать всю комнату, каменную кушетку, весь пол, даже под кровать заглянул. Единственная мысль нервно пульсировала: где, как, почему? Тихо, тихо, нужно не торопясь прийти в себя. Какой нафиг не торопясь, меч где? Сел на кровати, за пару секунд все понял. Вот, что значит логическая цепочка, животворящая делает. Мой меч — это практически мое тело, и я с ним един. Значит, просто нужно сосредоточиться и виртуально пробежаться по всему организму. Нащупав рукоять, торчащую из-под правого плеча, медленно обнажил мой меч. Мой меч, или скорее короткий клинок, выглядел как вакидзаси, за исключением нескольких деталей. Длина клинка около 30 сантиметров, вместе с рукоятью около 50. Отличие от вакидзаси было в том, что лезвие клинка было практически прямое, лишь самую малость изогнутое. Самое странное, что лезвие было матово-черное, не оставляя ни капельки просвета. Такое ощущение, что лезвие сделано из самой сути темноты, хотя мне самому очень интересно, из чего он сделан. Внимательно продолжая рассматривать режущую часть меча, сначала не понял, он что, не заточен, хотя, потрогав пальцем кромку лезвия, понял только то, что так заточить лезвие не смогут даже японские мастера. С гордостью, продолжая осматривать клинок, понимаю, что вот он мой хороший, божественный, красивый, опасный, и кто против, ха-ха, пусть идут в лес миносов рыбу ловить. Упс, первая проблемка. Мой меч неожиданно оказался тяжеловатый. Нужно привыкнуть к его балансу. Хотя наконец-то я буду драться не руками, а мечом. Рукоять моего маленького меча заслуживала отдельного осмотра. Она туго оплетена черными, на ощупь шелковыми лентами, оставляя небольшие просветы на рукояти. Рукоять как на заказ сделали, и появилось ощущение, что просто так выбить клинок у недругов не получится. На кончике рукояти висели две, переплетенные в виде веревок, небольшие около 5 сантиметров, лоскуты. Цвет этих висюлек различались кардинально на черный, затмевающий даже лезвие, и белоснежный. Странно, откуда этот режущий глаза, белый цвет, хоть и только на рукояти. Хм, не помню, было ли в манге описание того, что меч — отражение души. Стоп, если память у меня совершенная, то, видимо, этот момент либо я не прочитал, либо его просто не было, и меч у пустых рождается сам по себе. Никакой информации так и не было, насчет меча тоже как бы ничего не ясно, что он умеет, как зовут, и будет у меня ресурекцион. Основная мысль так и билась в голове. Обладатель громадной рейцу уже практически подошел к двери, где находился, я успел сделать только одну вещь, аккуратно, а то проткну спину себе, будет невесело. Завел свой маленький вакидзаси за спину и осторожно вложил его в ножны. Ножны висели у меня на спине, направляющие в сторону правого плеча, хотя по идее я могу перекинуть в любую сторону и вытаскивать любой рукой. Ощупав, определил, что ножны оплетены аналогично рукояти. Интересно, цвет такой же? Блин, я и себя хочу в зеркало осмотреть. Интересно, тут у них зеркала вообще есть? Айзин остановился напротив двери. Интересно, постучит он или нет? Если учесть, что он король Лас на Чес, да собственно и всех пустых, начиная от Гиллиана, кончая Аранкарами. Вот гад, все же без стука вошел, со своей полуулыбкой, нежно, тьфу-тьфу, осмотрел меня и спросив: «Поздравляю с рождением, ММ, я насколько помню уже давно родился», говорю, пытаясь встать и немного пошатываясь, отвечаю: «Ну что ты, теперь это настоящее рождение», все так же с улыбкой рассматривает меня. «Блин, я не экспонат, чего на меня смотреть, ты знаешь, как тебя зовут?» «Ах, да я не представился, меня зовут Айзин Сасука», прекратив, наконец, меня рассматривать, говорит король всех пустых: «Конечно, мое имя Ассасин», поспешно отвечаю, а то назовет как-нибудь по-своему, а я потом мучайся и смеши всех. «Я хотел бы проверить твои силы, ты готов?» Айзин немного усиливает дыхание Рейцу. «Вы знаете, после всего этого, у меня есть возможность хотя бы немного прийти в себя», также слегка покачиваясь, улыбаемся и машем. «Машем», отвечаю я. «Хорошо, жду тебя через 3 часа возле правого крыла Лас на Чес. Вот этот пустой проведет тебя в твои покои», тыкает в толстенного Атькаса в серый, замызганный хакама. «Спасибо вам, Айзин Сама, я подойду ровно через 3 часа, немного склоняю голову, не отвалится она у меня, все же он и только он помог мне с аранкаризацией». Развернулся и спокойно вышел, а с меня чуть ли не пот течет ручьем. «Ладно, веди Сусанин в мою комнату, это уже мнущемуся пустому. Прошу вас следовать за мной». «Ух, меня на вы даже назвали. Хоть это Атькас, наверное, он выполняет какие-то функции по обустройству Лас на Чем. Все-таки тут громадные коридоры, и охренеть, какие высокие потолки, спрашивается зачем. Хотя все это вместе смотри очень красиво. Вот мы пришли, ваши покои находятся здесь. Ой, а я даже не заметил, как мы пришли. Захожу, отсылаю пустого, закрываю дверь, сажусь на каменную кровать, хотя она прикрыта какими-то подушками и тонким одеялом, и меня наконец-то догоняет все напряжение после разговора с Айзином. Глава 30. Сидел на кровати, медленно приходил в себя. Вышел в состояние спокойствия только минут через 20. Хотя чего я себе-то вру, до сих пор еще не оклемался. Столько всего свалилось, а я один. Да, а тут зеркало вообще не вариант найти. Очень хочется на себя посмотреть, покрутиться перед зеркалом. Я же не купил новую шмотку или кроссовки, а обновил себя полностью. Что и говорить, аранкаризация — это один раз и навсегда. Хм, действительно, как и сказал Айзин, что это рождение. Кажется, я понял, зачем эти хакама сделали, ну или изобрели, возможно. Я не чувствую враждебного давления Рейцу от стен Лас на Чес. Наоборот, небольшой струйкой в меня начинает вливаться нейтральная Рейцу. Прикольно, эффективно и отлеживаться после сражений, а они будут, я уверен, станет намного быстрее восстанавливать свой запас Рейцу. Вот мозги начали работать в нужном направлении, а то какая-то меланхолия на меня напала, зараза. Так, инфы с сервера до сих пор нету, а проверка моих скромных сил не то чтобы пугает, но заставляет меня быстрее разобрать все, что мне дал ЛВЛАП. В принципе, кроме этих долбанных шариков Рейцу в теле, кольца, непонятных цепочек и способностей меча, у меня вопросов нет. Ага, загадок больше, чем плюшек, которые мне дала эволюция. Вытащил еще раз меч, внимательно всмотрелся в его лезвие. Откровение было, ага, правда, касалось оно только того, что он, зараза, офигеть какой тяжелый. И все, точка, ни имен, ни того, что он может, нифига. Слушай, если меня убьют в этом теле, ты тоже умрешь. Пытаюсь воздействовать на меч психологически. Правда, он как был тяжелым и матово-черным, таким и остался, абсолютно не изменившись. И вообще, я твой хозяин, и ты должен мне хоть намекнуть, что чего мы имеем. Хмурю брови и гневно смотрю на него. Ничего, мечу, по-моему, абсолютно нас мягкий знак, кто у него хозяин. Ладно, хорошо, будем работать с тем, что дают. Подумал, сколько мне еще осталось до боя, сразу обнаружил новую фишку. С точностью до секунды, я могу узнать время, и на данный момент времени мне осталось только 30 минут. Аво, а чего я так долго залипал, что ли? Ну что ж, если в этой аранкаровской хакама в меня льется нейтральная рейцу лас на чес, почему бы не помедитировать? Первые 10 минут пытался войти в контакт с мечом, по закону подлости, и он даже тут есть. Ничего не получилось. Плюнул на все, максимально отрешился от всего, принявшись поглощать рейцу. За 5 минут до оговоренного времени, встал, еще раз осмотрел себя, почесал левое ухо, чешется, зараза. Эх, толку мне бояться, ну не получится и что, думаю меня не станут убивать, а я постараюсь выложиться на все 200%. Даже будучи слабым васталордом, вынудил Джа применить ресуррексион, авось не пропаду, иду к правому крылу, надеюсь меня там кто-нибудь да встретит, и почему-то я уверен нам будет предложено отойти от лас на чес, иначе даже такой аранкар как я может здесь не раздолбать, так ха-ха, понадкусываю, вот, даже мне мое настроение нравится, эх, я уже не тот неадекватный гиллиан, который в шоке от Уэкамунда был. Подошел на предполагаемое место встречи, облокотился на стену, прикинул по времени, у меня есть около 30 секунд, апа, вот и Айзен, хотя я его и засек довольно быстро, но его скорость действительно высока, раз он смог приблизиться за полсекунды, да, все мысли убить Айзена и стать верховным главнотьфу королем пустых у меня начинают медленно, но верно выветриваться из головы, не мой он уровень, это уж точно, и... То, что я могу ощущать его резерв еще ничего не значит. Я, например, теперь тоже могу открыть лишь небольшой объем рейцу. Как себя чувствуешь? Готов? Спрашивает и сам направляется в сторону пустыни. МД я готов, следую за ним. Не бойся, нам важен любой аранкар. ХМ, жесть, он четко чувствует собеседника, раз мог сразу вычислить мой страх. Выходим за пределы лас на чес вдвоем. Он прыгает на расстоянии около 3 километров от лас на чес. Ничего не остается, с Анидой прыгаю за ним. Не понял, развернулся, полуулыбка, смотрит на меня. Издеваетесь? Меня сейчас он будет тестировать на профпригодность. Не волнуйся, сейчас подойдет твой экзаменатор. Эмди, шутник блин нашелся у меня душа. Интересно, если я душа, у меня есть душа? В пятку уползла и застолбила там себе местечко на неопределенное время. Спустя 10 секунд рядом, пыхтя, появляется какой-то неизвестный мне аранкар. Черт, да я первый раз его вижу. Айзен сама, вы нужны исследовательскому отделу, у них есть хорошие новости. ХМ, аранкар в исследовательском отделе и уж явно, что не по мою душу. Хоть что-то радует. Ассасин, извиняюсь, что не могу присутствовать. Опять эта разоружающая улыбка. Через минуту подойдет тот, кто проверит твои способности. Разворачивается и вместе с аранкаром прыгают класс на чес. Интересно, кто будет выставлен против меня? И что за новости такие интересные? КХМ, КХМ, это ты ассасин? Разворачиваюсь. И понимаю две вещи. Я слишком задумался, непростительно. И второго аранкара, а точнее вторую аранкаршу я знаю. Нилиэйту Адилшванг жизнерадостная. Доверчивая и добродушная аранкар стоит напротив и смотрит на меня. Аниме, манга, идите нафиг. В голове всплыло только одно слово, обозначающее данное обстоятельство. Кавай. Нил выглядит круче всех фотомоделей вместе взятых. Тут даже модели не стали бы отрицать этого. Обалденные длинные волосы. Я уже их хочу перебирать пальчиками. Татуировка или просто какая-то красная тушь или краска. Не разбираюсь я. Была под глазами, пересекая ее точеный носик. Смотрится вообще супер. Маска пустого у Нелу на макушке выглядит, как череп с зубами и очень органично сидит на ее голове. Личико такое красивое, что будь я попаданцем в Наруто, у меня ведра два крови вылилось бы. Осмотрев быстро фигуру, понял, вот он шанс. Если не идеал, то очень к нему близок, и два ведра это точно не потолок. Черт, я с ней просто не смогу драться, уже подумываю, чтобы сдаться и не отпускаю глаза от ее груди. Хорошо, что я в Наруто не попал, хотя стоп, понимаю, что надо ее как-то победить, влиться в состав Эспада и потом объяснить, кто есть кто, этому дебилу Найтара Джируга, кого вообще трогать можно, а кого нельзя. А, то нифига себе такую девушку заманил и одурачил, с этим бешеным экспериментатором Заэлья Парагранс, заставив скитаться по Уэкамунда. Ты готов? Унелый голосок под стать ей. Одну минуту и я готов, отвечаю этой няшке. Так, ежу понятно, что меня только проверит и все, не буду достаточно сильным, выгонит. Но, увидев Нелу, я почему-то хочу попасть в Испада, да и Старк с Лили там тоже должны быть. Так меч у нее красивый, зеленого цвета и уж точно подлиннее моего клинка. Также ее санида достаточно быстрая, если учесть, что она переродилась в серны, хотя точно как это произошло никто так и не написал, и в аниме она быстро прыгала в санида. Насколько помню, она носит на спине цифру 3, по крайней мере, так было в манге, и она, по-моему, заслуженно получила титул Треса Спада, став сильнейшей после Барагана, а потом ее просто скинули со счетов. Ее меч называется Гамуза, а при освобождении меча она превращается в мечту Затьфу в кентавра. В руках у нее появляется двухстороннее копье и ее активный скилл Ланзадор Винди. Очень быстрая и опасная атака, которая в состоянии пробить сильная Иера. Хм, конечно, я думаю, что до Ресурексиона не дойдет, но все же полезно знать способности врага. Ну, или как в моем случае, просто соперницу. Хм, интересно, а где ее фрасьоны? Там вроде два прикольных пустых пеши и дандачитка. Ах, да не надо забывать, что она единственная из аранкеров, которая может поглощать чужое серое с добавкой своей рейцу, возвратить его обратно. Интересно, она сможет перехватить бала? Хотя не буду экспериментировать, а то получить свое же бала в лицо не очень охота. Не вопрос. А, как зовут тебя, такую всю красивую? Вопросительно смотрю на нее. Нилиэйту Адилшванг к вашим услугам. При слове «услугам» меня чуть не переклинило, мысли миллиард, какими именно услугами можно воспользоваться. Я готов, начнем, ты нападаешь. Ставлю небольшое условие, а то мне самому не очень хочется нападать на нее. Ее прыжок в санида и последующий удар в плечо не был новостью для меня. Мягкий блок с поворотом тела, пропускаю ее над собой, придаю ускорение толчком руки в области ее попки. А чего она смотрит на меня так агрессивно? Сейчас я проверю, насколько ты хорош. Упс, сейчас меня будут бить. В санида выпрыгивает практически со спины, два молниеносных удара в корпус и затылок. Только все ушло в бедного звукового клона. Пользуюсь ее удивлением, подныриваю под ее руку, захват и бросок через бедро. Ух, я опрокинул целую тресс Спада. А вот это уже серьезнее, она обнажила меч. Достаю через спину свой меч. Ну, что ж, попробуем на мечах. И если учесть, что я только в дошкольном возрасте сражался на палках против других ребят, это будет очень трудно. Прямой выпад в корпус, переходящий в скользящий, отбиваю на удивление легко. Я вижу все ее атаки, хоть они и быстры, но я успеваю либо увернуться, либо заблокировать. Ощущаю меч как продолжение руки, хоть и с непривычки рука начинает уставать. Жестко прямой выпад Нелу я заблокировал только один раз и сразу пожалел, не Нелу, а свою отбитую руку. Две небольших царапины получаю из-за тяжести меча и отбитой руки. Перекидываю меч в левую руку и сразу пропускаю над головой круговой удар и еле блокирую удар ногой. Блин, она еще и ногами дерется. Зато опасения насчет моего фехтования мечом исчезли в один миг. Я, оказывается, двуручный и никаких сложностей не испытываю при смене руки. Теперь быстро приближаюсь после ее отскока и сразу использую мою фишку – сферу санида. Шесть очень быстрых прыжков вокруг нее и не менее быстрых ударов тупой стороной меча. Они хоть и ослабленные, поправка, она все же девушка, но докажут, что я могу быть немного опаснее, чем кажусь. Интересно, а что мне за это будет? Я понимаю, что девушек некрасиво бить, но, во-первых, я ее не бью, скорее меня, и это обычный спарринг. Ну и потом, я почему-то не вижу у нее какие-то повреждения, кроме разреза рукава, хотя на моей хакама есть несколько порезов от ее ударов. Поднялась, обнаженный меч подняла на уровне груди. А, глаза злые, злые. Воспой, Гамуза, твою, это же пипец. Шиза меланхолично заверила, наверное, будет красивая смерть, а мы вроде как и не жили. Розовое облако окутало полностью ее фигуру. Давление рейцу увеличилось больше, чем втрое. Хоть мне давление вроде бы ничего не сделало, но чувствуется достаточно сильно, и мои движения стали несколько рисковатые, как будто я на сильном ветру. Это уже опасно. Глаза начинаю искать, куда свалить подальше, а мозг утверждает, что хрен, куда убежишь с подводной лодки, тьфу, от Нелу в ее ресурексионе. Розовый туман и сконцентрированный рейцу рассеивается, и я наблюдаю, чую, что недолго буду наблюдателем ресурексион Нелу. Блин, я понял, чем отличаются аниме от реальности. Нелу даже в таком виде, как была, так и осталась красивой, изящной и достаточно миниатюрной. Походу, это все же не реальность, а аниме. Так, а почему у нее глаза нехорошо смотрят на меня, как на живую мишень? Не понял. Где милая, добрая и немного наивная девочка с аниме? Ой-ей, меня сейчас наколют как бабочку и скажут. Так и было. Очень знакомым, по аниме, движением она поднимает свое копье, которое чуть ли не больше ее самой. Советую тебе использовать ресурексион. Она еще плотнее обхватывает копье. Стоп, тайм-аут. Нелу, у меня есть небольшая проблемка. Говорю очень быстро, потому что не уверен, переживу ли я бросок копья. И какая же, не думаю увиливать. По-прежнему неподвижно стоит, грозно нахмурив брови. Я не знаю, как использовать свой ресурексион. И глазки делаю, как у коты, который просит колбасу. Смотрю на ее непонимающее лицо, осознаю, что ей надо аргумент посильнее. Дай мне 3 дня, и потом мы еще раз сразимся. Согласна, с надеждой смотрю на нее. У тебя есть 3 дня. Опять розовый туман, и она превращается в обычную Нелу. До встречи, прыгает в Санида в сторону Лас на Чес. Пф, медленно выдыхаю, еще чуть-чуть и все геймовер. Да, я уж думал, мне кранты. Ага, припоминаю, что Нелу стала прикольной только после трещины маски и путешествия по Уэкамунда. А, до этого действия она была достаточно серьезной. Хочу нормальную Нелу. А, не этого опасного до дрожи Арранкора. Сбоку появляется еще один персонаж, и я с грустью и тоской смотрю на тающий след Нелу. Почему я вечно встреваю в какие-то опасные переделки? Почему меня не нашел Старк с Лили? Перед смертью поговорить, повозюкаться Лили. Она, наверное, уже немного подросла и стала более рассудительной. А интересно, Старк до сих пор, как сонная муха, или стал немного активнее? Все эти мысли молнией пролетели и сосредоточились на новом враге. То, что он враг, у меня сомнений не было. Это один из тех опасных пустых, с которыми ввязываться в бой я бы не рискнул, даже будь у меня высвобожденный меч. Смотрю на него и понимаю, все те отмазки, которые я в состоянии придумать сейчас, для него ровным счетом не значит ничего. Его рейцу скакануло вверх. Ну, что ж, обхватывая рукоять меча и мысленно, медленно вытаскивая, говорю про себя. Если мне не дашь силы, мы тут оба погибнем. Этот Арранка раскалился и... Глава 31 больше 20 гзнаков. Этот Арранка раскалился и весело произнес. Это ты новый Арранкор, ты просто никчемный. Я не понимаю, зачем ты нужен Айзен сама. Он, что, нашел мальчика, которого можно вывести из себя 3 фразами. Итак, напротив меня стоял сам Гримджоу Джаггерджак. Просто слеза умиления скатывается по щеке от того, что я вижу перед собой этого берсеркера. Я хочу с тобой сразиться. Готовься, я нападаю. А, меня сейчас убьют. Как насчет того, что мне дали 3 дня? И Айзен, скорее всего, будет не против этого. И мой проверяющий, Треса Спада, между прочим, только ушла, доложить об этом. Сам начинаю усиленно думать, стоит мне драться или сразу убежать. Хотя убежать — это тоже не выход. Зачем я тогда все время пытался стать сильнее? Чтобы потом, при первой встрече с сильным противником, руки в ноги и бежать сломя голову. Ох, ну почему ему не сиделось в Лас на Чес, или он не свалил в Каракуру? Интересно, это реальное место? По каким-нибудь делам? Хорошо. Мне понятно, почему у него такая безумная улыбка. Он просто где-то пол ведерка валерьянки раздобыл. А, так, как он был пантерой, кот только большой. Понимаю, что кот под валерьянкой – это смерть всему. Хочется убить того, кто ему поставляет валерьянку в Уэкамунда. Ну и хорошо, что он согласился, уж за 3 дня я чего-нибудь придумаю. У тебя есть минута на подготовку. Он псих и точка. Он меня вообще слушал. Ты меня слушал вообще? Мне дали 3 дня. Произношу вслух и погромче, может быть, он глуховат. Я слышал, не ори. Меня интересует твоя сила. Если ты слаб, то дай тебе хоть год, ничего не изменит. У тебя осталось чуть меньше минуты. Улыбается и разминает пальцы. Походу я понял, маньяком, как он вообще никто не указ, они сами по себе. А, Гримджоу вообще на все и вся, и сэр мягкий знак хотел, и если вспомнить отрубленную руку за нарушение приказа, он и на Айзена может слегка подзабить. Черт, встрял я конкретно, есть вариант сразу убежать, но если он заюзает ресурексион, я вообще не уверен, что даже с моим Санидой я успею убежать в лес Миносов. Все мысли о прыжке в сторону Лас на Чес я отмел как безинициативные, да и вряд ли за меня вступится Айзен. А Старк и Лили еще неизвестно где. Ситуация пипец и плавно переходит в разряд полная ша. Эх, к черту все. Попробую задействовать все то, что могу. Апа, а с вот этим плюсиком перевес, скорее всего в мою сторону. Как обычно, времени мне хватает, или дают, что редко, на разбор очередного противника. Итак, в наличии имеется одна штука, Гримджоу Джаггерджак, опасный маньяк, у которого сила и бой с врагами на первом месте. Выглядит он один в один со своим протипом, кто кого протип, это еще неизвестно. Голубые, растрепанные волосы, торчащие в разные стороны, такие же голубые глаза, росомаха привет. Как и у пантер, в уголках глаз у него небольшие метки светло-зеленого цвета. Одет он почти в стандартную хакама, подвернутые рукава на куртке и черный пояс. Маска пустого на правой щеке изображает сжатые и острые челюсти. Рубашка расстегнута, и на животе находится дыра пустого. Достаточно накачаны, зарядка, подъем тяжести и бег видимо. Хотя он намного более поджарый, чем встреченные мной арранкеры. Наверное, его животное начало дало о себе знать. Татуировку с номером Испады я отсюда не вижу, хотя предполагаю, что он седьмой, так как Нилиэльту одел Шванг еще в Испаде. Шрама, полученного от Ичига, у него нету. Делаем выводы, что я в самом начале заварушки с ГТ-13 пустыми. Пока есть еще немного времени, мысли перескочили на его способности и тактику боя. Все же просмотренное аниме и прочитанная манга дали, и надеюсь еще будут, много различных знаний, в том числе иногда жизненно необходимые. Итак, Иира у него на достаточно большом уровне и, чтобы мне пробить его, а не порвать хакама, как с Неллой произошло, надо очень постараться. Он выражение мощи, силы и скорости, и обидно, что пафоса в этих словах нету. Духовная энергия, конечно, меньше у той же Неллы, но не намного. Он очень опытный противник, интересно, как давно он стал арранкером, а сколько времени он был Вастелордом. Наверное, пару сотен лет бегал в этом мире, и соответственно опыт поединков у него, скорее всего, громадный. Перевожу взгляд на его меч. Рукоять меча и его ножны голубоватого цвета, надеюсь, он не того, а то весь голубой какой-то, и гарда меча отдаленно напоминает букву «С». Духовный меч называется, по-моему, «Пантера». А, вот Рессуриксион, его достаточно опасный. Надеюсь, он его не будет использовать против такого слабенького меня. Время вышло, нападай, арранкер, и ты вообще уверен, что ты арранкер? Епт, время уже все, ХМ, ты даже свое имя не скажешь. Пытаюсь выиграть еще немного времени. Вроде бы я начал нащупывать, как проникнуть в свой внутренний мир. Ха-ха, если выдержишь этот бой, я представлюсь лично. Все, откидываю мысли о проникновении внутрь себя, иначе первый его удар устроит мне забвение, и то, наверное, вечное. Нападай сам тогда. Это я говорю уже Гримджоу. А, то охренел вообще, я понимаю, все дела, канонный персонаж в обалденном аниме, но так плевать на всех и тем более на себя, я не позволю. А, то морду свою скривил, смотрит на меня, как на бешеного мадагаскарского таракана. ХМ, я что-то прямо завелся от его наплевательского отношения, у него даже йоты уважения в словах и выражении лица нет. Ну что ж, я убегать не буду, это точно. Обидно, что вариант побить его у меня был только один. Этот вариант включал в себя несколько пунктов. Первый, каким-то образом заползти во внутренний мир. Второй пункт, найти там свой меч. Третий пункт, это узнать имя своего меча. Хомяк в душе усиленно закивал. Нам, значит, надо, и меч, и имя, и уникальные способности, у меня по описи все строго будет. Шиза обеспокоенно хмыкала, каким раком мы туда попадать будем, в этот мифический внутренний мир, о котором знаем только с аниме. А, что поделать, вариантов не миллион, а только пара штук, будем работать с тем, что есть. Гримджоу подскакивает в Санида практически вплотную, наносит прямой, даже не удар, а простой пинок. Как меня это все надоело. С первых секунд, мне никто не вносит в категорию опасный, все основываются на запасе рейцу у врага. То, что он может прятать его, все мои противники даже не задумывались. Не пойму, у них за плечами тысячи боев, и все их противники раскрывали карты сразу, хотя даже мое припрятанное рейцу, перед запасом Гримджоу выглядит очень маленьким. Изворачиваюсь, делаю шаг вперед с одновременным выбросом локтя на уровень головы Гримджоу. Понятное дело, он даже не покачнулся, хотя он не успел увернуться, а он пытался, я видел. Ха, он сделал умное лицо, когда понял, что я не смог нанести урон. Так и знал, что ты никчемный отброс. Я убью тебя. Блин, счетчик наглости у него зашкаливает. Не даю времени договорить, что он убьет меня. Прыгаю вплотную, немного пригибаюсь и со всей силы крест-накрест бью кулаками по коленям. Ноги у него разъезжаются в разные стороны, на лице нехилое удивление. Еще сильнее пригибаюсь к земле, накапливаю рейцу в ногах и правой руке с силой прыгаю вверх, делая один из самых мощных ударов с накоплением рейцу. Да, моя техника, не придумал название, с бала действительно мой, ха-ха, супер удар. Неплохо, в смысле вроде бы сильно досталось Гримджел. Отлетел метров на 5 и сейчас трясет головой. А, в мою правую руку словно налили свинца, тяжелая, хрен поднимешь. Вот это я дебил. Я как обезьяна, ему дали меч, а он в рукопашную идет. Найдя рукоять меча в обычном положении за спиной немного охренел. Я и не помню, когда успел его вложить в ножны. Сера. Аха, Гримджел полностью пришел в себя. Хотя слово «пришел» не отражает той ситуации. Он успел прийти в себя меньше, чем за полсекунды, хотя мне кажется, он просто удивился и все. Уклоняюсь от Сера с легкостью, тут же соединяю руки, блокирую удар, прилетевший мне сверху, вбивший меня по щиколотку в песок. Ощущения зачетные, как будто поймал танк, который кто-то скинул с небоскреба. Сразу практически падаю, пропуская сверкнувший удар в туловище. Он достал меч, перекатываюсь, и в санида выпрыгиваю на чистую от пыли, небольшую каменную площадку. Да, все же достал он меч, а я его, только наверное все же морально. Небольшая царапина у него на подбородке, которая практически зажила, все, что я смог сделать. Хм, а чего он смотрит на меня как рабочий на зарплату? И на лице у него начинает расплываться какая-то нехорошая и местами, где-то даже садистская улыбка. Одним словом, ша, интересно, ты достаточно быстрый, используй всю свою силу. Ага, усиленно думаю, где достать пулемет. А, теперь я покажу, чем отличается испада от обычных арранкеров, говорит он. Втыкает меч сбоку и с безумной улыбкой резко проводит правой рукой по лезвию. Кровь с пальцев по инерции образует вокруг него полукруг, и в середине ладони начинает образовываться голубой шарик рейцу, а вокруг его руки начинают расходиться четко видимые линии концентрированной, голубой рейцу. Черт, я и забыл про эту фирменную фишку арранкеров. А, сейчас он выпрямит руку в направлении меня и произнесет: «Гран Рейсера, да офигеть, я эрудит». От меня до Гримджел расстояние составляет около 50 метров. И, чувствую, что это расстояние до меня, Гран Рейсера покроет быстрее, чем я моргну. Б, мягкий знак. Мозг максимально ускорился, пытаясь выбрать решение, а обостренная реакция позволила увидеть, чем отличается обычная сера от вспышки короля пустых. Гран Рейсера оторвалась от руки Гримджел, первый метр летела как обычная сера, хоть и интересного цвета, потом резко скакнув в сторону, начала на громадной скорости приближаться, прыгая в разные стороны как молния, однако постоянно возвращаясь к центру цели. А, цель была только единственная, и это был я. Моя реакция — это конечно круто, и я практически вижу движение этой техники, но, мое тело на такой скорости даже теоретически не может двигаться. Проснулась внутренняя шиза и начинает орать: «Используй клона, идиот». А, черт, точно. Концентрация длиной в миллисекунду, и на месте, где я стоял за мгновение до громадного, как будто вспухшего взрыва, остался только рассеивающийся клон. Твою, гад, убью. Даже используя звукового клона, я не успел уйти достаточно далеко от взрыва от Гран Рейсера. Протащила меня по песку у Экамунда, всего-то около 50 метров. Подведем итоги: громадный ожог на левой стороне груди, почти разорванная в хлам хакама и сильно посеченные руки, которыми я прикрыл глаза. Попытавшись подняться, обнаружил подозрительно выгнутую ногу. Вообще все просто супер. Интересно, насколько быстро у меня восстановится хотя бы возможность нормально ходить. Регенерация уже начала свою работу, но при моей супер-пупер регенерации ее можно даже не принимать в расчет. И уж ежику понятно, что Гримджел мне не даст такой возможности. Отрицательно помахав рукой, поднялся, пытаясь собрать все мысли в одну кучу. Хм, у меня почти получилось. Правда, боль от нанесенных ран не способствовала концентрации. Итак, у меня, наверное, есть около 2 секунды на размышление, убегать мне или нет. Хотя, если он решит сделать ресурекцион, то я вряд ли смогу убежать. Посмотрел на свою поврежденную ногу и вспомнил его скоростное санида по аниме и то, как Гримджел мог гоняться за Ичига, будучи даже не в ресурекционе. Да и, если честно, мне надоело уже все это, а то я постоянно только какой-то случайностью выигрываю бои. Теперь мне нужно хоть немного его чем-нибудь отвлечь. Ха, Так и знал, что мне сегодня повезет на сильного противника. Вот гад, лыбится и смотрит на меня с огромной радостью. Я понял, у Гримджо есть кровный брат и скорее всего его зовут Кинпачи. Они одни из самых безбашенных и жаждущих крови и поединков, невменяемых личностей. Тьфу, просто звезды удачно сошлись, и тебе безумно повезло, выплевывая что-то очень сильно похожее на сгусток крови, говорю я. Ну, давай покажи свою силу, Арранкар. Мой гран-рейсера пережить немногие могут. Значит, у тебя есть что-то в запасе. Покажи мне свой ресуррексион. Офигеть, у него улыбка стала еще больше, хотя вроде бы уже некуда. Юмор, сарказм и адекватность для него, эти слова незнакомы. Как говорится, инфа 100%. Блин, я бы с радостью, только где эту силу достать? Итак, положение у меня вообще хреновое и смотря на Гримджоу, понимаю, так просто я от него уже не сбегу. Все же небольшой перерыв он мне дал и нога практически не болит, а перенеся вес тела и пару раз прыгнув, охарактеризовал регенерацию ноги, достаточно успешной. Тот последний шанс в виде Старка и Лили, рейцу которых я успел засечь перед началом боя, им же отрицательным жестом дал понять, что еще не все потеряно. Конечно, хорошо иметь семью, которые, я точно знаю, не дадут мне погибнуть окончательно. Но, я также понимаю, что вечно носиться со мной как с ребенком, они не смогут. Конечно, скорее всего, Старк понял, что я его заметил, но ввязываться в наш бой он до определенного момента не будет. Обидно то, что в манге и аниме не показывалось, как арранкеры достигают ресуррексион. Банкой как бы без проблем, но я-то умудрился попасть не на ту сторону баррикад. Да, думаю, и шинигами было бы круче. Шикой, банкой и разнообразные кида, хоть душа у меня не лежит к ним. Так, еще и плюсом шло бы живое общение с более-менее адекватными шинигами. У меня же общение ограничивалось только убийством пустых, конечно, если не брать немногословное общение с Мэй, ну, Старки вместе с Лили это уже отдельный разговор. Гран-рейсера, очень серьезная штука и скорее всего, ее нельзя спамить, многократно использовать. Смотрю на опадающий песок и воронку, ту, что оставила вспышка короля пустых. Хм, я даже удивлен тем, что я оставил в загашнике, а именно мой уход в тень. Да, разрушающая техника. Хомяк сходу выполз на свет и заявил, что ему пофиг абсолютно, каким образом я достану, выучу, украду, научит и т.д. эту технику. Якобы такие изумляющие воображение красивые вещи нужно сразу хватать и тащить в нору, и там планомерно и досконально выучить. БРР, мысли опять мечутся как покемоны. Очень хорошо, хотя какое к черту хорошо, что я уже не раз был на краю смерти, и повреждения, которые нанес Гримджоу, для меня не фатальны. Ну, теперь твой ход пустой, удиви меня. Вау, он весь такой благородный мне дает первый ход. Ладно, черт с ним, у меня давно возникла одна мысль, но я все время боялся это сделать. Не потому, что не получится, а потому что это очень опасно. Итак, приступим. Флэшбэк Айзин Саске и Гинычимару. Айзин сама, не подскажете, кто сейчас сражается неподалеку от Лас Начес? Айзин на секунду, прикрыв глаза, ответил. Это Гримджоу сражается с новым арранкером. Айзин сама, а разве не его проверяющим должна быть Нилель Туадильшванг? Гримджоу, это проблемный ребенок и он ищет самоутверждение в этом мире и он опять нарушил мой приказ. Но, наш новый арранкер может погибнуть. Гин, я думаю, он не умрет, а очень сильно удивит. Почему? Его первоначальный объем рейцу не очень вдохновлял, а еще он не захотел быть ничьим франсьоном. Гин, закрыв глаза на секунду, констатировал. К тому же видно, что он проигрывает Гримджоу. О, я так не думаю, Гин. Просто этот арранкер получился очень интересным и полезным. Хагиаку его изменил и работал с ним все это время. Приоткрыв глаза, Гин удивленно спросил. Но Хагиаку должен дать только толчок к естественной ранкратизации. Айзин, прикрыв глаза и облокотившись на подлокотник, задумчиво ответил. Кисуки Урахара на самом деле гений, и пока я недостаточно хорошо изучил Хагиаку. Мгновенные и громадные отголоски дыхания Рейцу заставили двух бывших шинигами заинтересованно посмотреть в сторону, где сражался Гримджоу Джиггерджак и новый арранкер Ассасин. Хм, Гин, я думаю, тебе стоит прогуляться и выявить победителя. На пороге войны мы не должны терять ценных кадров. Я понял, Айзин сама. Развернувшись и выйдя из зала, прыгнув Сюнпа за пределы границ Лас Начес, Гин перестал чувствовать этого сина. Но через пару секунд произошел взрыв, поднявшие в воздух тонны песка и перечеркивающие небо голубые линии, заставили Гена прыгнуть к месту, где Арранкор использовал ресурексион. «Черт, этот идиот начинает меня напрягать, да еще и новый Арранкор. Зачем Гримджоу использовал свой ресурексион? Неужели этот ассасин достаточно сильный? Странно, я вообще не чувствую его рейцу». Гин задумчиво остановился неподалеку от места боя и, скрывшись за большой насыпью песка, стал наблюдать за рейцу обоих Арранкоров. Конец флэшбэка. Флэшбэк Старк или нет? Лили развернулась в воздухе и, выставив свой локоток, с радостным визгом упала на Старка, точно метя в живот. «Лили, да не сплю я, не сплю, ничего не знаю, если глаза закрыты, значит спишь. И, вообще, Старк, ты же почувствовал Рейцусина, я хочу увидеть братика». Старк, прикрыв глаза, ответил: «Да, Лили, я засек, еще, когда его привел к Эйзену этот Франсьон с фракции Барагана. Старк, Нил-Лиэль уже влас на чес, а где братик? Ну, Нил-Лиэль достаточно нормальный Арранкор, значит Син прошел проверку». «Да, да, а где он сам в таком случае?» Оба Арранкора ощутили выброс в воздух рейцу Гримджоу. «Старк, этот Бака, наверное, дерется с братиком. Прыгаем туда». Старк и Лили без дальнейших разговоров быстро покинули свои покои и, миновав ворота Лас на Чес, прыгнули туда, откуда веяло сильной рейцу. Конец флэшбэка. Старк и Лили нет. Флэшбэка стальной испада. Собравшись по зову Айзи на соске, все Арранкоры расположились на своих местах, задумчиво посматривая на пустой трон и пустые кресла Гримджоу Джиггерджака и Койот Старка вместе с Лилинет Джинджербак. «Нил-Лиэль, не подскажешь, кто сейчас сражается с Гримджоу?» С внешним спокойствием спросил Барадган Луизенбарн. «Я думаю, что он сражается с новым Арранкором, хотя он попросил у меня 3 дня на подготовку, и Айзин сами я уже доложила». «Все правильно, Нил-Лиэль, и я думаю, мы скоро примем в наши ряды нового брата». Айзин, как всегда, появился неожиданно, и ждать уже осталось недолго. «Думаю, капитан Гин скоро приведет их обоих». Фирменная улыбочка, и весь зал с Арранкорами погрузился в тишину. Конец флэшбэка. Остальное испада. То же время неподалеку от Лас на Чес. Сложно, страшно и возможен провал в моих последующих действиях, но других вариантов, как попасть в свой внутренний мир, я не знаю. Поднимаю свой меч, перекачиваю в него больше половины своей рейцуи, и с коротким размахом, боясь передумать, втыкаю клинок себе в грудь. Именно в то место, где расположен один из моих весь расчет, что они все-таки мои. Плотных скоплений рейцу. Больно, очень больно, такой боли у меня не было, даже когда я в боях терял с завидным успехом свои конечности. Даже когда, будучи человеком, меня сбил этот долбанный джип и я попал в Уэкамунда, боль была в 1000 раз меньше. Кровь, хотя это же моя духовная сущность, толчком пролилась на песок. Ой, что-то мне становится хуже с каждой секундой. Да, очень хреново будет, если я что-то не так продумал и просчитал. Да и смерть с мыслью, что я не великий мыслитель, а обычный самоубийца тоже. Хоть боль с каждой секундой начала нарастать, выражение лица Гримджоу не могло не обрадовать. Выражение, сначала радости, ха-ха, он думал, это такое начало моего ресурексиона, потом разочарование, бы, он подумал, наверное, что я сам себя убью, только бы с ним не сражаться, а затем испуга, что он такого увидел в моей смерти. Интересная мысль. Уже практически на грани потери сознания, почему и кого Гримджоу испугался. Черт, неужели это Старк с Лили ринулись мне помогать? Слышу запоздалый крик Лили: «Братик, не умирай». Подняв голову и кинув, возможно, последний взгляд на луну Уэкамунда, уже проваливаясь в темноту, думаю, а я точно все правильно сделал. Мгновенная вспышка в глазах и боль ушла. Где-то, хм, давно меня не будили таким интересным способом. Кто такой наглый? Ах, вот это кто? Сам загнал в себя угол, хотя вариантов было куча. Решился на безрассудный и отчаянный шаг. Интересно только то, что он дальше выкинет. Ну, что же мне осталось, ждать совсем чуть-чуть. Глава 32. Привет, темнота, тишина и отсутствие понимания, где я нахожусь. Все как обычно, то есть ни хрена непонятно, что, где и как, хотя, как только мысли, они есть. Значит, живой, наверное, появились. Темнота отошла на задний план, превратившись в слабые сумерки. Все просто замечательно и прикольно, правда, в кавычках. Встал, интересно, когда я падал. Отряхнулся от пыли и зрение восстановилось. До этого я видел только темноту, а сейчас я вижу окружающую обстановку. Хм, неужели я в пресловутом внутреннем мире? Очень любопытно, Конечно, есть сомнения, что это какой-нибудь рай Агащиас прям, или ад, а, вот ад это да. Хотя сильно я не грешил, а может чистилище, мой взгляд метался по всей местности, пытаясь на пару с мозгом определить, где я. Итак, очутился я в самом центре площади. Позади меня возвышались несколько, на вид заброшенных, трехэтажных дома, а передо мной всего один маленький одноэтажный, но более обжитый. Видно, что вроде бы, сделан недавно и еще полностью не потрескавшийся, как остальные. Деревьев в округе я не наблюдаю, хотя какая-то жухлая трава вокруг домов имеется. Не сходя с места, поворот на 360 градусов и никого в этом месте нету. Я умер, что ли? Вспышка. Грохот. Черт это, что еще такое? Поднимаю голову вверх и смотрю на небо. Я в аду. Хоть я и до этого относился ко всем этим загробным мирам скептически, но попадание в один из таких миров, типа Уэкамунда, настроил меня верить всему загробному и непознанному еще очень давно. Небо было сплошь покрыто серыми тучами, кое-где сверкала молния, и было ощущение, что вот-вот прольется дождь, либо пронесется неслабый ураган, цунами или что-то похуже. Помню, еще, когда был живым, многим людям не нравилась такая погода, зато я всегда с удовольствием наблюдал за разыгравшейся стихией. Конечно, я не раз попадал под такую погоду, которая включала в себя нехилый ливень, но у меня здесь есть очень срочные дела. Приступим, кроме того, что погода тут мне очень нравится, больше мыслей и каких-то подсказок я не нашел. Да, а что если уже покричать свой меч? Тьфу ты, зампакта. Я же все-таки попал в мир аниме, хоть и более суровый, чем нарисовано. Осторожно подошел к центральному, маленькому домику и аккуратно подергал за дверную ручку. Как я и подсознательно думал, дверь была закрыта. Мельком глянув на небо, понял, что дождя, наверное, в ближайшее время не будет, сел на ступеньки и задумался о том, что вообще мне тут надо. Найти, украсть, убить или поговорить что, как всегда, как дело доходит до чего конкретного, никаких просветлений или знамений вокруг не наблюдается. Небольшой скрип за спиной и я лишь чудом прыжком вперед ухожу от удара, нанесенного чем-то острым, судя по глубокой царапине на спине. Резкий поворот и передо мной во всей красоте стоит пустой с громадным мечом. Почему пустой? Потому, что дыра посреди груди явно на это намекала. Пытаюсь понять, с какой радости я не могу почувствовать его, и почему его лицо так сильно напоминает мне одного персонажа. Не понял, я такой уникальный или что? Этот пустой стоит и смотрит с такой знакомой улыбкой. Выглядит, так как я помню с аниме, фигура полностью белая, одетый в белую же хакама и аналогичного цвета белые волосы. Интересно, это же известный всем поклонникам Хичига. А, что он тут забыл? И как Ичига будет жить без своего пустого? Стоп, внимательно рассмотрел его и понял, что это не Хичига, а какое-то существо, напоминающего мне его. Взгляд, глаза, форма лица и волосы достаточно сильно отличались от оригинала. Взгляд у него более маньячный, чем у Хичига, глаза как будто полностью залили серебром, но оставив красные зрачки. Форма лица напоминает МММ, да хрен его знает, кого он напоминает, явно, что не Ичига и Хичига. Внезапно родилась мысль, что он может напоминать меня, так как маска у меня висит, сколько я себя помню, а зеркало я нифига не нашел. Волосы, да волосы у него выглядят вообще супер, ближайший аналог жидкое серебро, хоть и немного тусклее его глаз. Вух, просто посмотрев на фигуру, я подумал, что вот он, Хичига, а оказалось, он просто очень похож на него, хотя это плохо или хорошо, я еще не знаю. Если этот, кто он вообще, мой внутренний пустой, тогда он сейчас немного будет убивать меня, хотя вроде бы ни за что. Может, у внутренних пустых, хотя он по идее совместительству мой зампакта, убийство их носителей и хозяев, является хобби. Хотя он стоит на месте и подбрасывая меч у себя на плече и лыбится столь знакомой улыбкой, как у Хичига. А морда довольная, как будто ему дали два ведра сгущенки и три упаковки шоколада и намекнули, если что проси еще, подкинем хоть цистерну. Хомяк нагло влез в мысли и нервно указал дрожащей лапкой на меч. Шиза мысленно плюнула и пошла курить нервно в сторонке. Внимательно присмотревшись к подбрасываемому мечу, я понял, что ни хрена не понял. Меч этого пустого напоминал мой, только увеличенный в несколько раз, и цвет меча был полностью серебряный, исключая лишь эфес клинка, делая его темным. Интересно, он вообще говорит или мне достался не мой зампакта? Он по всем канонам жанра экшн должен сказать, Что, я такой-то такой, убиваю тебя за это, за то, и вон там ты неправильно сделал. Ха-ха-ха, какой-то ты неуклюжий, а еще аранкор. Ты никчеменный слаб, зачем ты пришел в мой мир, чтобы получить силы? Ха-ха-ха, е-мое, голос этого существа до боли напоминает мне голос Хичига. Только одного он не учел, это мой внутренний мир. Отвечаю так же нагло, как и он, пытаясь незаметно определить, как сильно он мне порезал спину. Ты вообще кто такой, и это мой мир, а ты тут, видимо, безбилетный заяц. И, ты очень ошибаешься, пытаясь качать свои права. Я бог этого мира, и, сейчас я убью тебя и получу доступ к твоему телу. Ну, что-то в таком стиле я и предполагал. Если ты бог этого мира, хотя он мой мир, то зачем тебе нужно мое тело? Пытаюсь развести его на хоть какую-нибудь информацию. Все же в аниме, очень часто отрицательный персонаж начинает распинаться перед положительным героем, а положительный все это наматывает на усы и в итоге убивает плохого и остается с морем информации. Я стану богом Ивуэка Мунда. Он вытянул меч прямо, острием указывая на меня. Вот, Жеша, ни черта он мне нового не сказал, как обычно синдром власти. Сера. А, Чиирт. Еле успел отпрыгнуть с траектории Сера. Хотя, рассматривая прожженный рукав Хакама и немного обожженную левую руку, до меня все же доехало, что я не смог уйти целым. Конечно, то, что он может пользоваться разными фишками аранкоров и пустых, я подозревал. Но, почему это Сера было по скорости равно как моя бала? Позади раздался взрыв напополам со звуком мощного торнадо. Не выпуская из виду моего безымянного внутреннего пустого, резко оглянулся назад. Охренеть! Вот оно словосочетание полной пиццы. Нервно пискнув, почему у нас такого нет? Хомяк свалился в спасительный обморок. Шиза нервно улыбнувшись, приговаривая, шеф все пропало, начало откачивать хомяка. Реклама. Скрыть. Я даже где-то понимаю свои разбежавшиеся мысли. Позади меня на расстоянии около километра бушевал самый настоящий шторм, постепенно складываясь в смерч. Бах! Землю ощутимо тряхнуло, и я использую уход в тень, отделываясь лишь незначительным порезом на виске. Ситуация, как говорится, накаляется и стороны не пришли к взаимному сотрудничеству. Бля, пипец, деваться мне некуда, если не он меня убьет Гримджел. Хотя, мысль пришла, что убежать с внутреннего мира я просто не знаю. Как и, следовательно, мне нужно как-то победить мой Зампакта, хотя, я начинаю в этом, сомневается. Не должны Зампакта убивать своих хозяев, хотя, возможно, это мой пустой, а настоящий Зампакта где-то шарахается. То, что сказала Шиза, я нервно отмел в сторону. Хотя этот пустой очень силен, но убийство своего Зампакта я не мог бы не заметить. Слушай, а как тебя зовут-то? А, то неинтересно, мы тут деремся. Ты меня по всей вероятности знаешь, а я тебя нет, осторожно говорю, следя за ним. Ха-ха-ха, блин, жутковатый смех у него получается. Меня зовут Гин. А, теперь прощайся с жизнью, ассасин. Черт, сейчас начнется потеха, главное, чтобы в конце смеялся я. Ты беспомощен. Приготовься, сейчас ты увидишь мою реальную силу. Он развел руки в стороны, держа меч в правой руке острием вниз. Пробудись, шторм. Клинок Гина молниеносно поменял цвет на кроваво-красный, и я сразу ощутил силу этого клинка. Визуально Гин остался выглядеть по-прежнему, но от него стало веять какой-то запредельной силой. Делать нифиг, у меня-то приемов раз-два и обчелся, а у него, судя по всему в загашниках, еще пара-тройка сотен всяких нужных техник. Накапливаю более половины своего запаса рейцу в руку и санида к нему, сразу же ставлю вокруг него сферу, используя прыжки санида в ней, наношу 8 ударов. Вот гад, он мечом подковырнул пласт земли, и вся эта мешанина пыли помешала разглядеть, куда я попал своими ударами. ХМ, опять эта долбанная пыль, постоянно не видно противника, хотя я и применяю слабые техники, хотя какие техники к черту, самоучка он и в Африке, и в Уэка Мунда самоучка, правда, моими мощными ударами, наверное, можно пробить пару стен, не задумываясь. Хотя, судя по ощущению, я попал именно в корпус и последним ударом, вроде бы зацепил ему голову. Даже не пытаюсь что-то разглядеть в облаке пыли, тихо говорю. Бала, бала, бала. Три маленьких шарика влетели на предельной скорости, это максимум, что я могу в данной ситуации. Максимально сосредоточившись, нервно смотрю на этот клубок пыли, поднятый моей техникой. Ага, техникой, ты и обычный удар рукой будешь называть, адским ударом небес, ага, это походу хомяк все же вышел из беспамятства, или шиза, черт его знает, посторонние мысли, кыш отсюда, у меня тут драка, пыль, наконец осела и мечты о том, что я увижу продырявленный и распотрошенный труп, остались нереализованными. Блин, меня преследует ощущение нереальности происходящего. Этот так называемый гин, по-моему, даже и не думал защищаться. Максимум усилия я вижу только небольшую, стремительно исчезающую царапину на голове. Черт, в санида резко прыгаю назад к этим старым домикам. Жесткий блок своим мечом и тут же изгибаюсь, пропуская сверкнувший красным меч над собой, и не успеваю уклониться от удара ногой. Ха-ха-ха, да ты слаб. А, теперь смотри, чем отличается санида от всполоха. Бэя, какой такой всполох? Гин резко мигнул, тихий, но резкий звук, не похожий ни на что, и я ощущаю его меч у себя за спиной, выкидываю правую руку с мечом за спину, пытаясь блокировать следующую атаку, осознавая, что не успею уйти. Опять этот звук, и он стоит на расстоянии удара передо мной. Эх, все это смерть, я точно осознаю это, глядя в глаза моему такому сильному внутреннему пустому. Уход в тень я использовал, а других фич, фишек и плюшек я не разработал. Молниеносно пытаюсь заблокировать удар, но тело двигается и так с предельной нагрузкой. Слежу глазами за этим кровавым мечом, пытаясь одновременно защититься и уйти с этой смертельной траектории меча. Нет, не успеваю. Черт, а так все было хорошо и прекрасно, я уже почти обжился в этом мире и начал бы искать проход в свой родной мир. Промелькнула мысль, с открытыми глазами встречать свою костлявую с косой или с закрытыми. Ха, мысли опять побежали скакать по сознанию. Что, кто, как, наполненный силой и скоростью превышающую мою, смертельный удар меча, был остановлен обычной рукой. В нервном расстройстве смотрю, как сбоку возникла фигура, которая и заблокировала удар, схватившись за лезвие. Наполненная разрушительной и спокойной силой, фигура произнесла: «Серебро, по-моему, ты заигрался. Я тебе уже больше тысячи раз говорил, что убить сына – это очень плохая идея. В том числе и для тебя, Серебро, по идее это гин, а кто вообще тогда этот тип? Ха-ха-ха, я просто проверял его, мне не показалось, что мой внутренний пустой испугался. Серебро, иди в свою обитель, а я поговорю со своим носителем».